Глава четвертая. Реактор. Какие-то доли секунды спасли меня от необходимых действий. Первым моим побуждением было просто метнуть в орущего парня что-то тяжелое, но, к счастью, здравый смысл пересилил. А Михей уже начал метаться по помещению в поисках командира, да орать про нападение и что-то там еще. К счастью, в основном он просто крутил головой да размахивал руками. Видимо, тоже еще не отошел от возвращения своих мозгов на место. «Да успокойся ты!» — попытался я утихомирить того, но, кажется, лишь добавил масла в огонь. «Предатель!» И вот что с ним делать. Успокоить словами точно не получится, а применять силу против своих я больше не стану. Система, которая время от времени общалась со мной циферками, уже достаточно намекнула, каждое мое действие имеет последствия. И ей вообще наплевать на эмоции. Хм. Ну, значит, я буду... Хм. Просто плевать на них. У меня что, других дел нету? Вон какой тяжелый и громадный комбинезон, да тут еще и рука болит так, что все тело отнимается. Все же нехило Борис локтем ушибся. Да еще башка трещит. Шишман на лбу скоро в рог превратится. И на затылке. Мысли о том, что... Это я же сам себе лопатой и заехал всего минуту назад, совсем не грели. Ты душил меня!» Дрема все не унимался, снова подпрыгивая у контрольного щита. Я лишь кивнул, примериваясь к костюму. «Ай-яй-яй, какой я был плохой, извини, Михей, но связываться с тобой нет никакого желания. Мне одного понижения очков значимости хватило, чтобы понять, драться нельзя». Даже если в теле союзника скрывается сознание вражеского диверсанта. Бить его нежелательно. А уж тем более убивать. Слишком уж чревато это. Кстати, а куда девался враг? Покинул крейсер или все еще находится где-то здесь? Непроизвольно я покосился на Михея, пучащего в гневе глаза. Нет, я прекрасно помню те ощущения, что испытывал ранее, глядя на Бориса. Сейчас передо мной не враг, а просто молодой парень, не способный сдерживать эмоции. Значит ли это, что мне удастся и впредь почувствовать врага при зрительном контакте? Наверное, так и работает тот подарок системы. Как он там называется? Системное восприятие? Размышления на некоторое время отвлекли меня от орущего и мечущегося Михея, который почему-то не спешил покидать помещение. Правда... С тяжелым комбинезоном у меня совсем ничего не получалось. Ногами влезть смог, а вот руки особенно забинтованы. «Да, проблема. Стравля ты, ядреная!» — выругался я, когда случайно прижал больной локоть к комбинезону. Тело аж пошатнулось от боли, перед глазами поплыли круги, голова закружилась, и я едва успел опереться о шкафчик. Колени подкосило, кажется, у меня не просто ушиб, а еще и перелом. Нет, одной рукой я тут не справлюсь, несмотря на весь свой жизненный опыт. В родном теле у меня была проблема с ногами, а вот руки, наоборот, сильными, потому как ежедневные упражнения и тяжелый физический труд сильно способствовали этому. Уф. «Михей, может, поможешь мне?» Я повернулся к юноше, стоя в костюме ногами и показывая, что натянуть рукава у меня не получается. Секундой позже стало ясно, что зря попросил о помощи. «Поможешь?» — Дрема словно очнулся. «Сдурел! Опять убить меня решил! Да я тебя!» Михей подхватил лопату, которой я совсем недавно ударил Бориса. Ну, то есть, не тот я, что сейчас, а тот, который был в теле этого самого парня. Ах, к черту! Так ведь можно и крышей поехать. В общем, Дрема стремительно бросился на меня с лопатой. Шишки на голове явно улучшили мою реакцию. Ведь если он сейчас нанесет удар, это что, опять перемещение в другое тело и угроза окончательной гибели? Лопата свистнула совсем рядом. Я лишь в самый последний миг успел нырнуть в сторону. В костюме Михей очень неуклюжий, и первый удар пришелся по моим ногам, по нижней части комбинезона. Не больно, но равновесие покинуло меня, из-за чего я все же завалился назад, влетев спиной в шкаф с обмундированием. Здоровой рукой попытался нащупать, ухватить хоть что-то в шкафу, чем можно защититься. И одновременно больным локтем попытался оттолкнуться от проема, чтобы не провалиться вовнутрь и превратиться в неподвижную цель. «Стравля, как больно-то!» Следующий удар дремы я даже не увидел, потому что перед глазами плавали темные круги, поэтому отмахнулся рефлекторно. И удивился, когда лопата гулко звякнула, встретившись с чем-то увесистым в моих пальцах. Зрение прояснилось, так что я с изумлением уставился на зажатый в руке шлем. От удара лопаты на стекле не царапинки. Михей в адреналиновом азарте замахнулся снова, и теперь уже я дернулся вперед, ныряя под удар. В комбинезоне особо не попрыгаешь, поэтому я просто навалился на парня, и мы оба, шипя от боли и ругаясь, полетели на пол. Я изо всех сил старался не упасть на поврежденный локоть, поэтому не заметил, как от души приложился зажатым в другой руке шлемом по шлему юноши. Раздался звонкий звук, а следом перед глазами вдруг вспыхнули строки текста. «Что? Опять?» Скрипя зубами от боли, я перекатился на спину, попытавшись вскочить на ноги, но не преуспел. Комбинезон по-прежнему мешал нормально двигаться. Оставалось лишь откинуться на спину и вчитаться в послание от системы. «Внимание! Совершено неумышленное нападение на аватару юнита соты номер 412. Штраф — минус одно очко значимости. Обновление характеристик. Фракция медведи. Текущий ранг 1. Очков значимости 10. Активный протокол — спасти реактор. Аватара — оператор котельной. Юнит фракции медведи. Текущая локация сота номер 412. Собственность фракции медведи». Что за тупость? Мне даже защищаться нельзя от дружественных юнитов. Совсем не детская злость тронула меня до глубины души. Я так не играю. Черт. Да я даже не бил его, все случайно получилось. Как вообще можно в подобных условиях выполнять задания системы и не сдохнуть? «Убью!» — выкрикнул парень, который, наконец, поднялся на четвереньки и закрутил шлемом, разыскивая меня. «Ты смотри-ка, а лопату так и не выпустил, еще крепче перехватывает». Младший оператор снова взял меня на прицел и уже по новой заряжал свое совковое орудие, дробяще-крушащего типа. Поэтому я сделал единственное, что помогло хотя бы частично обезопаситься от его атак. Просто нахлобучил шлем на голову и вновь начал возиться, пытаясь натянуть сползши на задницу комбинезон. Бумс! Лопата от души прилетела прямо по моему шлему, отчего тот съехал на бок, оставив обзор только для одного глаза. Ты смотри, как пристрелялся, гаденыш! Третий удар был быстр и точен, как никогда. Я так надеялся, что в Бориса и правда хрен попадешь. Ух, как приложил, даже через шлем почувствовалось, что бил парень со всей своей любовью. Повторно ударить я не дал, успев перехватить черенок. Вцепился в него мертвой хваткой, чтобы мне не прилетело снова, и приготовился бороться за жизнь. К сожалению, все, что я мог, это только грозно пучить глаз сквозь стекло шлема и ругаться сквозь стиснутые зубы. А еще от нашей возни шлем стал еще больше крутиться, и уже через мгновение я таращился в кромешно-черный подклад и с трудом пытался вдохнуть. Михей начал пинать мне по ногам, но в костюме это было терпимо. К счастью, руками он вцепился мертвой хваткой в лопату, явно не имея особых талантов в рукопашной. «Вашу мать! Совсем охренели?» Спасительный голос старшего оператора раздался как нельзя вовремя. «Мазутные осадки, я вам что сказал делать?» Лопату отпускать я не рискнул, поэтому как болванчик завертел головой, пытаясь прокрутить шлем. Снова вышло только один глаз освободить, но мне этого хватило, чтобы разглядеть старшего оператора у входа в реакторную. Его возмущенную красную рожу было видно даже сквозь запотевшее стекло. «Он меня убить хотел!» — заорал Михей и потряс лопатой, заставляя меня еще крепче ухватиться за черенок. «Задушить!» «Я вижу, что все наоборот происходит. Дрема, убери лопату!» «Не могу! Этот убийца ее крепко держит!» «Боря, да отпусти ты уже черенок!» — рявкнул мне командир. «Ага, отпущу, этот полоумный меня сразу же шарахнет!» — прогудел я в подклад. Как вся эта картина выглядит в глазах старшего оператора, я даже не пытался представлять. Наверняка выглядим с Михеем как два моржа, не поделивших самку. «Дайте сюда, имбецилы!» Начальник смены наконец добрался до нас и вырвал лопату. «Дрема, какого хрена? Хладагентом надышался! А ну оба, привели себя в порядок и за мной!» Я наконец стащил проклятый шлем и, тяжело дыша, облокотился о шкафчик. Оказывается, вся наша потасовка возле него и проходила. «Товарищ, старший оператор, у меня рука, похоже, сломана», — счел я нужным сообщить. Боль была адская, и тело явно намекало мне, что не помешало бы свалиться в спасительный обморок. «Да твою же влажную копоть!» — выругался начальник, отбрасывая лопату в сторону. Я лишь проводил взглядом зазвеневшее по железному полу страшное оружие возмездия. Дрема тоже с тоской уставился на лопату. Вот же упертый пацан. «Давай, помогу застегнуть костюм!» Начальник стал натягивать мне рукава. От него, кажется, не укрылось, что я едва не свалился, когда пришлось просовывать больную руку. «Отставить помирать!» — прорычал старший оператор, на что я лишь кивнул. «Поставим у штурвала, будешь давление по команде регулировать!» Через несколько секунд мы втроем покинули помещение, направившись в тот темный, жаркий коридор, из которого я так давно вышел, управляя телом Михея. Правда, до конца мы не дошли. Через 10 шагов наткнулись на вскрытую решетку пола и по короткой лестнице спустились вниз. Здесь пришлось двигаться на четвереньках, так что я вынужденно отстал от товарищей, потому как в моем случае приходилось ковылять словно трехногий старый пес. Наконец я миновал поворот и вывалился на металлический трап, опоясывающий по стене большой круглый отсек. Сквозь гул и металлический стук услышал слова командира, обращенные Михею. «Вон оно! Сердце крейсера!» Сердцем старший оператор назвал угольный реактор, расположенный в центре. Огромный конус из металла. Хотя, если быть точным, мы сейчас видели всего лишь бронированный защитный кожух, под которым скрывался один из источников энергии, дающий крейсеру возможность двигаться, да и вообще находиться в рабочем состоянии. «Борис, дуй вон к тому штурвалу, подменишь Махоркина, а его на запайку отправляй!» Я продолжал таращиться на реактор. «Боря, да раздуплись ты уже, наконец!» «Стоп, так это ж я, Борис, чертово перемещение!» Старший оператор, когда, наконец, увидел мои глаза, продолжил. «Как только края шва начнут темнеть до черного цвета, убавляй подачу хладагента. 2 полных оборота, понял? Если наоборот краснеет, то добавляй!» Увидев мой кивок, он махнул. «Все, мы пошли! Михей, чухонь ты угольная, за мной!» Дрема поплелся за старшим, но от меня не укрылся его злой взгляд сквозь забрало шлема. Вот ведь взъелся. Вентиль, регулирующий подачу хладагента, находился на другой стороне отсека, так что пока добирался, успел осмотреться. А внушительно выглядит реактор, чувствуется в нем скрытая мощь. Махоркиным оказался мелкий парнишка, который из-за размеров защитного костюма едва справлялся с громадным вентилем. Он будто бы провалился в комбинезон, выглядывал снизу из полупустого шлема и даже не сразу расслышал, что я пришел заменить его. Бедолага, у которого пустые пальцы рукавиц барахтались в разные стороны, с радостью бросил штурвал, здоровенный вентиль в половину метра диаметром и рванул по трапу до ближайшей лестницы, ведущей вниз. Ухватившись здоровой рукой за одну из 8 торчащих по кругу рукоятей, я потянул вентиль на себя, а затем толкнул в противоположную сторону. А у Бориса крепкое телосложение, и мне довольно легко управлять. Уж что... А стоять у вентиля было гораздо легче, чем кататься по полу с Михеем. Да, кстати, что там за трещина на кожухе? Ох ты ж! Когда я только очутился в реакторном отсеке, место разрыва находилось вне поля зрения. Однако сейчас он предстал во всей своей красе. 3-метровый рубец на поверхности кожуха, сквозь который виднелось белое пламя. По лестницам с двух сторон от трещины, шарахаясь от всполохов огня, располагались аж 6 операторов в защитных костюмах с баллонами на спине. Одни работники длинными щипцами прижимали к нижнему краю трещины широкий железный лист, словно заплатку. 2 других поливали края разрыва парящим хладагентом, туман от которого иногда заволакивал весь обзор. А 3 готовили следующую заплату, нанося серебристую массу, которая вспенивалась прямо на глазах, в 10 раз увеличиваясь в объеме. Самоклейка. Вспомнил я название пены. Она не только запечатает разрыв на кожухе, но и позже стянет место разрыва. Явно какая-то сложная химическая реакция. «Не отвлекайся. Приказал я самому себе и тут же открутил штурвал на 2 оборота, так как края трещины стали наливаться краснотой. Струи хладагента и шлангов, которые держали ремонтники, дернулись и хлынули мощнее. Я улыбнулся, радуясь, что сразу вижу результат. Так гораздо проще. Сколько там температура в реакторе? 1000 градусов, вроде, если не ошибаюсь. Из чего же сделаны костюмы, что человек выдерживает такой жар? Работа кипела вовсю. 2 струи хладагента остужали стыки кожуха. Затем на это место припечатывался лист, сужая нанесенный серебристой массой. От высокой температуры самоклейка мгновенно расширялась, в один миг спаивая небольшой отрезок разрыва. И вот уже наверх поднимается следующий лист. Так, а это кто туда побежал? Ага, мой непосредственный командир, точнее, начальник Бориса. И вместе с ним Михей. У старшего оператора в руках массивный пневмоинструмент, похожий на болтоверт. И что они делать собираются? Ух ты! Клепают листы. Пришивают их прямо к стене защитного кожуха. С самим реактором такое не провернуть. Корпус разлетится на осколки. Я быстро закрутил штурвал на положенные 2 оборота, так как края разрыва, судя по черному цвету, стали остывать. Интересно. И долго мы еще провозимся здесь? О, Махоркин появился. Притащил еще одну лестницу. Ну что ж, похоже, дело идет на лад. По прикидкам, осталось еще 7-8 листов, и можно будет заняться моей рукой, которая весьма не вовремя начала болеть с удвоенной силой. Тяжело пыхтя от страданий, я на время забыл о происходящем. Лишь таращился сквозь запотевшее стекло на трещину. Краснеет, откручиваю 2 оборота. Чернеет, закручиваю на 2 оборота. Пот заливал глаза, и никак нельзя было его вытереть, лишь вывернуть голову и попытаться промокнуть об подклад. Но куда там? Шлем закреплен и уже так не болтается. Стравля. Уф, реакторная. Через 15 раз мне пришлось крутить вентиль, ставший в какой-то момент неимоверно тугим. Я понял, что просто обессилел. Однако людям внизу наверняка приходилось гораздо хуже, так что в моем мозгу даже промелькнула постыдная мысль. А хорошо, что это уже не тело Михея. Сейчас бы изнывал там от жары. Наверное, я раньше всех узнал о том, что угроза выхода из строя реактора устранена. Снизу еще доносились ругань и гул болтоверта, и еще не все листы были пришиты клепками, когда перед моими глазами вдруг высветилось оповещение от системы. Протокол «Спасти реактор» завершен успешно. Награда — 2 очка значимости. Обновление характеристик. Фракция «Медведи». Текущий ранг — 1. Очков значимости — 12. Текущая локата — сота номер 412. Собственность фракции «Медведи». Я даже не сразу понял, что уже не держу вентиль, а сам за него держусь. Ну вот, теперь можно выдохнуть. Очень надеюсь, крейсер смог отразить атаку, и у меня появится время, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. А какая она, эта ситуация? Ну, ясно, что рука у меня точно сломана. Кажется, рукав уже туговат стал, явно локоть опух. Но тело это не мое, и, по сути, забота о нем тоже будет не моя. Я и так сделал все, чтобы сохранить жизнь этому юниту. Самое главное это совсем в другом. Мне как-то необходимо донести до командования информацию об успехе эксперимента. Ведь многократное попадание в другие тела — это точно удача. Конечно, ученые и командование планировали забросить меня во вражеский тыл, но, насколько я помню разговоры профессора Горячего, у них вообще ничего не получалось, и он будет рад до посинения даже такому результату. И вот, опираясь о стену возле этого драного штурвала, я осознал в полной мере, что вообще не представляю, как поступать дальше. Как вернуться назад? Могу я каким-то образом снова выбрать свое родное тело Максима Федоровича Киркина, сидящего в Уральском НИИ? В очень далеком Уральском НИИ. Ведь если я на сухопутном крейсере, да еще и в сражении, значит, это европейские равнины. Стравля реакторная. Это ж на сколько тысяч километров меня забросило. «Боря, возвращаемся!» — раздался снизу громкий голос командира, вырывая меня из размышлений. «Так, не тормозим. Боря тут один, и это я». Бросив взгляд вниз, был сильно удивлен, увидев старшего оператора без шлема. Он держал его под мышкой и утирал тряпицей свою громадную лысую голову. Неужели так резко понизилась температура? Я глянул на металлический трап и судорожно сглотнул. Пульсирующий локоть, живущий уже, кажется, отдельно от тела, сразу передал мне, что он лучше отправит меня в бреющий полет вниз, чем позволит добраться до выхода. Как я вообще смог пройти столько и продержаться у штурвала? К счастью, железный трап опоясывали крепкие надежные поручни, и я таки добрался до выхода. Один возвращаться не стал, дождался своих, после чего мы втроем направились в наш контрольный отсек. Именно так называлось помещение, в котором меня чуть не пришиб лопатой Михей. Впрочем, у него имелись для этого весьма веские основания. Снова трепыхаясь на четвереньках, на треньках в узком проеме, я на какое-то время выпал из реальности. Просто пер вперед, не обращая внимания на боль и заславшую взор багровую пелену. Мозг настолько отупел, что я совсем не удивился, когда очнулся от резкой боли и совершенно неожиданно осознал себя сидящим на стуле в нашей уютной кочегарке, прислонившись спиной к стене. Да еще, кстати, не обнаружил на себе защитного костюма. Никаких сообщений от системы не было, а значит, я все еще Борис. Болела рука, и по понятной причине. Начальник как раз срезал повязку, которую совсем недавно наложил диверсант, скрывавшийся в этом теле до меня. «Ну ты силен, Боря», — произнес командир, увидев, что я пришел в себя. «До последнего держался, рухнул уже на пороге. Уважаю». Я лишь скривился. Ни хрена не помню. «Но придется потерпеть», — начальник показал глазами наверх. «Лазарет переполнен тяжелыми, твоим локтем некому заниматься. Однако тебе повезло». Тут старший оператор блеснул улыбкой, будто в рекламе чудо-средство. «У меня имеется опыт в подобных делах. Сейчас Михей притащит все, что нужно, и я наложу фиксирующую повязку». «Товарищ старший оператор, мы отбили нападение?» Вдруг неожиданно для себя самого задал я самый важный для меня вопрос, проигнорировав все остальное. «А куда мы денемся? Наш Борзый-то знаешь, в каких передрягах бывал? Да у него живучести на десяток таких засад хватит». «А вот и дрема пришел. Михей, ты все смог получить, что я велел?» «Там это...» — раздалось от двери, за которой я еще не был. «Звездец, короче, товарищ старший оператор. Народу покалеченного тьма. Даже в коридорах лежат на матрасах». «Ты мне зуб не заговаривай, стравля! Шину вижу, а лекарство с бинтами где?» «Все взял». Михей, вид у которого был крайне бледный, по стеночке приблизился к нам, положил металлическую шину на стол и полез в карман робы, откуда извлек сверток. «Вот, врач сказал, чтобы больной через час поднялся на осмотр». «Разберемся. Ты это, давай-ка порядок наведи здесь», — приказал начальник. «И натяжное устройство подними, а то бросил как попало. Хорошо, хоть болтоверт на место повесил, а то б я тебя в угольную яму загнал до конца похода». «Что еще за натяжное?» — Михей растерянно закрутил головой. «Я это, никого и ничего не натягивал, не брал в общем». «Ты чего несешь?» — командир аж привстал, прекратив разворачивать сверток. «Магистраль на четыре гайки не ты, что ли, затянул?» «Не было такого, товарищ старший оператор». Михей попятился под грозным взглядом начальника. «Так...» Глаза командира сузились. Он перевел взгляд с юноши на меня, потом вдруг шумно выдохнул и устало покачал головой. Судя по всему, начальник просто устал слушать от нас всякий бред. «Да я даже понятия не имею, как выглядит это, как его, натяжное...» — проблеял Михей. «Сначала один не помнит. Что делать при аварийной ситуации, затем у второго память отшибла. Хотя по голове вроде не били. Признаться, ты когда в камере охлаждения выдрыхся, соображал явно лучше». «Я выдрыхся?» Бедняга так и чесал затылок. «Да вы чего, мазутники, белины объелись, что ли? Вас обоих нужно списать с такими загонами, придурки. Боря, ты чего, тоже не знаешь, как выглядит натяжитель?» «Вон он у стены лежит», — указал я здоровой рукой на пол. Михей растерянно повернул голову в том направлении. «Слава реактору, хоть этот помнит», — произнес начальник. «Дрема, ты чего застыл? Тебе товарищ показал, что нужно убрать. А после давай защитные костюмы почисти, вообще порядок наведи здесь. Не дай бог помощник инженера к нам заглянет, достанется всем по полной». Сверкая глазами, командир вновь повернулся ко мне и, схватив здоровенные ножницы, одним ловким движением спорол рукав. Затем на глаз согнул шину, подогнал под локоть, хмыкнул одобрительно. После извлек из свертка одноразовый шприц-тюбик, небольшую спиртовую салфетку, распечатал ее и, не церемонясь, тут же поставил мне в плечо укол. «Вот так. 30 секунд, и боль начнет утихать», — командир улыбнулся. «Ты смотри-ка. А руки-то помнят, не потеряли сноровку. Так, Боря, подвинь руку на край стола. Вот так. Ага, нормально. Сейчас бинтовать будем». Повязку командир накладывал умело, да и обезболивающее уже начало действовать. Я наконец-то смог расслабиться. Судя по легкой и равномерной тряске, крейсер двигался на вполне себе рабочем ходу. «Что хоть было? В нас попали или мина?» — начал я задавать вопросы, сопротивляясь накатывающей волнами сонливости. Начальник лишь засопел. В этот момент говорить с ним было бесполезно, и мои вопросы просто оставались без ответа. Так что пришлось просто наблюдать за Михеем, который иногда посматривал в мою сторону и периодически недобро улыбался. Не убедил его командир, чувствую. Плохо это. Он ведь мог и пожаловаться на меня кому-то из службы охраны. «Ну вот, Борис, ты вновь почти стал работоспособной единицей», — заявил командир, затягивая узелок и обрезая торчащие кончики бинта. «Еще мозги тебе новые достанем, и тогда станешь полноценной единицей». «Так точно», — буркнул я, криво усмехнувшись. «До конца смены присматриваешь за распределительным щитом, а потом дуешь в лазарет. Записку напишу, передашь доку. Перелома у тебя, думаю, не походишь. Сши...» Договорить он не успел. «Всем оставаться на своих местах!» — донесся от дверей грозный голос, разлетевшийся эхом. Повернув голову, я увидел трех бойцов в камуфляже с широкими черными повязками на левом плече у каждого. Они расступились, пропуская вперед офицера в звании лейтенанта. В одной его руке была планшетка, в другой болтались наручники. «Оператор Мазин, кто?» Офицер переводил свой тяжелый взгляд с меня на командира, затем на Михея и обратно. Да, по нашим закопченным робам различить звания и должности было затруднительно. «Вот он!» — ткнул в моем направлении пальцем юноша и добавил. «Это я вам сообщил! О!» «Оператор Мазин, вы...» Лейтенант тут же прервал словесный поток Михея. «Так точно», — обреченно буркнул я, поднимаясь со стула и уже догадываясь, что будет дальше. «Оператор Мазин, вы подозреваетесь в нападении на члена команды и помещаетесь под стражу», — отчеканил офицер. «Старшина, наручники!»